Стивен Лекок. Жизнеописание Джона Смита. Жизнеописания великих людей занимают большое место в нашей литературе. Великий человек – это поистине удивительное явление. Он проходит по столетию, оставляя на всем свои следы, а потом уж и не разберешь, какой номер калош он носил. Стоит возникнуть революции или новой религии, или национальному возрождению любого рода, как великий человек уже тут как тут, как он становится во главе любого движения и прибирает к рукам все, что получше. Даже после смерти он оставляет длинный хвост второсортных родственников, которые еще лет 50 занимают все лучшие места в истории. Итак, сомнения нет. Жизнеописания великих людей представляют огромный интерес. Но должен сознаться, что по временам я испытываю чувство какого-то протеста. И тогда мне кажется, что обыкновенный, средний человек тоже имеет право на то, чтобы кто-нибудь написал его биографию. Именно для того, чтобы подкрепить свою точку зрения наглядным примером, я и хочу описать жизнь Джона Смита. Человека, который не блистал никакими особенными талантами, а был просто обыкновенный средний человек. Такой же, как вы, как я, как все остальные люди. С самого раннего детства Джон Смит ничем не выделялся среди товарищей. Мальчик не изумлял наставников своим феноменально ранним развитием. Нельзя сказать, чтобы он с юных лет увлекался чтением. Ни один почтенный старец ни разу не возложил руку на голову Смита и не сказал, что пусть, мол, люди попомнят его слова, этот мальчик рано или поздно станет большим человеком. И у отца Джона тоже не было обыкновения смотреть на сына с благоговейным восторгом. Отнюдь нет. Отец просто никак не мог решить, от природы ли Джон так глуп, или он только прикидывается дурачком, считая, что это модно. Другими словами, Джон был такой же человек, как вы, как я, как все остальные люди. Занимаясь спортом, этим украшением и отрадой современной молодежи, Смит, в отличие от великих людей, ничем не затмевал своих сверстников. Он не умел ездить верхом, как молодой бог, он не умел кататься на коньках, как молодой бог, он не умел плавать, как молодой бог, он не умел стрелять, как молодой бог, он ничего не умел делать, как молодой бог. Он был точно такой же, как мы с вами. Нельзя также сказать, чтобы необыкновенная храбрость мальчика возмещала его физические несовершенства, как об этом неизменно сообщается в биографиях знаменитых людей. Напротив, он боялся своего отца, он боялся своего школьного учителя, он боялся собак, он боялся выстрелов, он боялся молний, он боялся ада, он боялся девушек. Выбирая профессию, Смит не проявлял того жадного стремления к какому-нибудь определенному занятию, какое мы часто наблюдаем у будущих знаменитостей. Он не хотел быть юристом, потому что для этого надо было изучать законы. Не хотел быть врачом, потому что для этого надо было изучать медицину. Не хотел быть коммерсантом, потому что для этого надо было изучать коммерцию. И не хотел быть школьным учителем, потому что слишком много видел их на своем веку. Если бы это зависело от него, Джон выбрал бы нечто среднее между Робинзоном Крузо и принцем Уэльским. Запретив ему и то, и другое, отец устроил его приказчиком в галантерейный магазин. Таково было детство Смита. Когда оно кончилось, в наружности юноши нельзя было найти ничего такого, что выдавало бы в нем человека гениального. Случайный наблюдатель не заметил бы никаких признаков гениальности ни в его удлиненном покатом лбе, ни в широком лице, ни в тяжелых складках рта, ни в больших ушах, торчащих по бокам коротко остриженной головы. Да, он не заметил бы этих признаков. И, по правде сказать, их там и не было. Вскоре после того, как Смит начал свою деловую жизнь, он впервые подвергся приступу той тяжелой болезни, которая так часто посещала его впоследствии. Этот приступ случился с ним однажды ночью на пути домой, когда он возвращался с чудесной вечеринки, где пел и танцевал вместе со своими школьными товарищами. Симптомы были таковы: появление каких-то неровностей на тротуаре, пляска уличных фонарей и необычное покачивание домов, требующее исключительной устойчивости, ловкости и умения приспособить к нему свой шаг. На протяжении всего приступа больной упорно отказывался принимать воду, что, по-видимому, указывало на наличие одной из форм водобоязни. Начиная с этого времени, такого рода мучительные приступы сделались у Смита хроническими. Они случались с ним довольно часто, и уж непременно в субботние вечера, первого числа каждого месяца и в последний четверг ноября. В последний четверг ноября отмечается День Благодарения. Жестокие припадки водобоязни бывали у Смита также в сочельник, а после выборов становились просто ужасными. Но вот в жизни Смита произошло одно событие, о котором он, быть может, не раз сожалел впоследствии. Не успел он достигнуть зрелого возраста, как судьба свела его с прекраснейшей девушкой. Она не походила ни на одну женщину в мире. У нее была более глубокая натура, чем у всех остальных людей. Смит сразу заметил это. Она понимала и чувствовала такие вещи, каких обыкновенные люди не понимают и не чувствуют. Она понимала его, Смита. Она тонко чувствовала юмор и умела ценить шутку. Как-то вечером он рассказал ей те 6 анекдотов, которые знал, и она сказала, что они великолепны. В ее присутствии Смит чувствовал себя наверху блаженства. В первый раз, когда его пальцы коснулись ее пальчиков, он весь затрепетал. Вскоре оказалось, что когда его рука сжимает ее руку, он трепещет еще сильнее. А когда ему случается сесть рядом с ней на кушетку, причем его голова прижимается к ее ушку, а рука обвивает ее талию, его охватывает неудержимая дрожь. Смит вообразил, что жаждет пройти свой жизненный путь вместе с ней. Он предложил ей поселиться у него и взять на себя заботу о его одежде и еде. А взамен он обещал ей стол и квартиру, около 75 центов в неделю наличными, а также изъявил готовность стать ее рабом. Он стал ее рабом, и вскоре 10 младенческих пальчиков вошли в его жизнь, потом еще 10, а потом еще и еще, пока весь дом не заполнился ими. Теща тоже постепенно вошла в его жизнь. И всякий раз, как она появлялась, на Смита накатывал страшный приступ водобоязни. Как это ни странно, ни один ребенок не исчез из его жизни и не стал для него грустным, но дорогим воспоминанием. Ну нет. Маленькие Смиты были не из таковских. Все 9 выросли и превратились в длинных, сухопарых парней с массивными челюстями, с большими торчащими, как у отца, ушами и с полным отсутствием каких бы то ни было талантов. В жизни Смита никогда не было тех важных поворотных пунктов, какие бывают в жизни великих людей. Правда, с годами в его служебной карьере произошли кое-какие изменения. Сначала его повысили в должности, из отдела лент перевели в отдел воротничков, из отдела воротничков в отдел мужских брюк, а из отдела мужских брюк в отдел модных мужских рубашек. Потом, когда он состарился и стал работать хуже, его понизили, из отдела модных мужских рубашек перевели в отдел мужских брюк и так далее до отдела лент. А когда он стал совсем уж стар, его уволили, взяв на его место молодого человека, у которого был рот до ушей и рыжие волосы. Он мог делать то же самое, что делал Смит, а получал вдвое меньше. Такова была карьера Джона Смита. Она не может сравниться с карьерой мистера Гладстона, но ничем не отличается от нашей с вами. После этого Смит прожил еще 5 лет. Сыновья кормили его, они делали это без особой охоты, но таков был их долг. В старости Смит не мог поразить тех, кто вздумал бы зайти его проведать, блестящим умом и богатым запасом забавных историй. Он знал 7 историй и 6 анекдотов. Истории были очень длинные, и все они касались его самого, а в анекдотах говорилось об одном коммивояжёре и одном методистском священнике. Впрочем, никто никогда не заходил его проведать, и потому это не имело значения. 65 лет Смит заболел и после надлежащего ухода умер. Над его могилой был воздвигнут памятник с рукой, указывающий на север-северо-восток. Но я не думаю, чтобы ему довелось когда-либо попасть туда. Он был слишком похож на нас с вами. Стивен Лекок. Жизнеописание Джона Смита. Читал Михаил Прокопов. Первоапрельская глубина. Идея Олег Булдаков. Постер Елена Федориф. Погружение следует.